Я считаю, что он сына не убивал. И это не только моя точка зрения. Этот вывод делается и другими на основании малоизвестных некоторых фактов. С каждым днем все пристальнее всматриваюсь в эту парадоксальную, удивительную личность. Читал потом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, замечательного человека, просветителя и ученого, и понял, что я не одинок в своем взгляде на роль Иоанна в истории Руси. Только я пришел к своему пониманию вначале, интуитивно, в дальнейшем через вынужденное знакомство с историческими материалами, а его выводы – обоснованные, хорошо и точно аргументированные с научной и духовной точек зрения. Мощь нашей исторической положительной энергетики, она еще не выявлена нами. Мощь, которая дремлет в глубине веков. А ведь выявленная, она сделает нас всех много сильнее. Тайна цареубийства. Малый театр — единственный из многих театров, в котором действительно, как бы банально это ни звучало, есть что-то от храма. Он всегда был центром высокой духовной культуры. Те, кто работал и продолжает в нем работать, заложили мощный духовный фундамент и создали такой высокий уровень мастерства, играть ниже которого просто стыдно. Но и дотянуться до него очень непросто. Я не знаю, что будет завтра, что будет послезавтра, но я верю в Малый театр. Я возлагаю на него огромные надежды. Сегодня Малый театр – один из немногих хранителей традиций. И не только в силу классического репертуара, классику тоже ставят по-разному. Я очень люблю классику, а здесь есть возможность чувствовать ее, нести этот замечательный священный крест – классику. Это вечность. С ней надо обращаться бережно, не пытаясь утвердить себя за счет тех же Чехова, Толстого, Островского, но стремиться познать автора, соотнести сочиненное с сегодняшним днем, дотянуться до созданного нашими великими писателями, а не подминать их под себя, под свой только жизненный опыт. Самый уютный для меня Малый театр, несмотря на все сложности его сегодняшнего существования. Малый — это одно из немногих зданий, откуда мне не хочется уходить. Тебе улыбаются билетерши, вахтерши, костюмерши. Они получают невообразимо низкие, нищенские зарплаты, но все равно поддерживают традиции, чистоту малого. Исполняют свой долг. Я чувствую их причастность ко всему, что делает театр, и их боль тоже. Я их люблю. Еще Малый представляется мне могучим, тяжелым океанским лайнером. Изрядно потрепанный штормами, местами проржавевший, но все такой же мощный и уверенный в своем историческом предназначении, он, как и 200 с лишним лет назад, неторопливо режет волну и идет своим курсом. И никакие временные человеческие междоусобицы не способны свернуть его с этого пути. Сегодня в этом храме расколов нет. Мы не разделялись на группировки, у нас не было беспощадных столкновений, чего не избежали некоторые столичные театры. Происходили в свое время какие-то небольшие брожения, но они скоро прекратились. Потому что тут, в Малом, есть некая божественная аура. И без молитвы, без исповеди здесь нельзя быть. Это сцена исповедальная. Еще Америки не было, самого кровожадного мирового монстра, а Малый театр был. Он существовал уже тогда, когда только начинали образовываться Соединенные Штаты. И в нем уже начинали складываться знаменитые традиции Малого, которыми мы все так дорожим, которые бережем».